сущности, вся Шуваловско-Борятинско-Рейсовская партия орудовала, сознавая это или не сознавая, под дудку Бисмарка, который боялся развития военных сил России и усиления национального направления в ее политике. В Берлине Милютина считали врагом Германии номер один в Петербурге. Но военный министр не собирался уступать просто так. Он пошел известным путем, создал комиссию по введению воинской повинности и по созданию резервных войск. К началу 1872 года были подготовлены соответствующие документы, но Александр Николаевич не торопился с их принятием. Антимилютинская пропаганда, доносившаяся до него из дворца, из аристократических салонов, из гвардейских полков и даже страниц газет, возымела свое действие. Он перенес на год созыв секретного совещания по военным делам. Возможно, Дмитрию Алексеевичу вспомнился опыт брата Николая, только что скончавшегося после тяжелой и долгой болезни, как тот проталкивал через петербургские рифы и мели статьи крестьянского манифеста. Князь Борятинский приехал в Петербург летом 1872 года и сразу столковался с близкими по духу людьми. Его позицию разделяли второй русский фельдмаршал граф Федор Федорович Берг и великие князья, братья государя Николай и Михаил. Казалось, что Милютину никак не устоять. Тем не менее, он принимал участие во всех церемониях во время пребывания в Санкт-Петербурге в апреле 1872 года германского императора. День за днем устраивались парадные учения и разводы, коронованные дяди и племянник посещали смотры войск и балы. На обеде в Зимнем дворце на 600 приглашенных оба императора прогласили спичи в том духе, что их дружба обеспечивает мир Европы. Вильгельм I принял русского военного министра. «Я доволен, — сказал он мягким тоном, — что побывал в Петербурге и мог собственными глазами убедиться, как несправедливо были доходившие до меня слухи, будто русские войска запущены, будто они уже не в таком блестящем состоянии, как прежде». Милютин поклонился, но не был обманут любезностью императора. По всем разговорам заметно было его предубеждение против Дмитрия Алексеевича. Между тем, набравший небывалое могущество граф Петр Шувалов смог убедить государя не только в слабости военного министра, но и в том, что он девыбалтывает все, что говорится на секретных совещаниях в Зимнем. Это тут же становится известным за границей. Александру Николаевичу все еще нравился решительный и жизнелюбивый Шувалов, не испытывавший никаких сомнений ни в чем. 28 ноября 1872 года в Зимнем был большой обед по случаю полкового праздника. Шувалова, стоящего среди гостей, позвали вдруг в кабинет государю. «Так», — встретил его Александр Николаевич, — «Милютин будет уволен. Кого ж назначить на его место? Коцебу». Шувалов был уверен, что этот 70-летний генерал-адъютант будет ему подконтролен. «Да он стар», — возразил государь. «Может быть, Альбединского? Это, кажется, слишком молод». С неудовольствием ответил Шувалов, явно лукавя, но слишком уж энергичен и честолюбив был Петр Павлович Альбединский. «А ты сам разве не одних с ним лет?» — с внезапным неудовольствием спросил Александр Николаевич. «Ступай». Граф Петр Андреевич не удержался, чтобы тут же не шепнуть своим об увольнении Милютина, но поторопился. Александр Николаевич заново все обдумал, принял во внимание мнение Марии Александровны, неизменно расположенной к Милютину, и оставил министра. 28 февраля 1873 года в Зимнем дворце открылись секретные совещания. Председательствовал государь. С большой и горячей речью выступил князь Борятинский. Он не просто негативно отозвался о вопросах, вынесенных на обсуждение, но обрушился на всю систему военного управления и организации армии. Князь умел говорить. Его горькие, едва ли не со слезой упреки в том, что чиновничество взяло верх над военным элементом, что армия тонет в никому не нужных отчетах, что военное министерство безмерно завышает свои расходы, произвели тяжелое впечатление на Александра Николаевича.